глава 22, в которой объясняется все, что казалось до сих пор необъяснимым. Прежде чем Годфри успел ответить, неподалеку от Вильтри прогремели ружейные выстрелы. В ту же минуту хлынул грозовой дождь, настоящий ливень, загасивший пламя, грозивший уже перекинуться на соседние деревья, к которым, падая, прислонилась большая секвоя. После всех необъяснимых явлений на Годфри обрушилась новая лавина загадок. Карафеноту, вдруг заговоривший как истый лондонец, на чистейшем английском языке сообщение о скором прибытии дядюшки Вилля и, наконец, эти неожиданные ружейные выстрелы. Годфри казалось, что он сходит с ума, но у него не было времени проверить свои ощущения. Не прошло и 5 минут после того, как раздались выстрелы, когда из-за деревьев показалось несколько матросов во главе с капитаном Тюркотом. Годфри и Карафеноту тут же стали спускаться по наклонному стволу, хотя внутренние стенки секвойи были еще охвачены огнем. Не успел Годфри сойти на землю, как его окликнули 2 радостных голоса, которые нельзя было не узнать. «Племянник Годфри, честь имею кланяться!» «Годфри, дорогой Годфри!» «Дядя Виль, Фина, это вы?» — отозвался окончательно сбитый с толку юноша. Еще через несколько секунд он обнимал их обоих. Между тем 2 матроса по команде капитана Тюркота быстро влезли на секвою, отвязали злополучного тарталета и спустили его вниз со всеми предосторожностями и подобающим его персоне почтением. И тут посыпались вопросы, ответы и объяснения. «Дядя Виль, неужели это вы?» «Да, как видишь. Но как вам удалось открыть остров Фины?» «Остров Фины?» — переспросил Кальдоруб. «Ты хочешь сказать остров Спенсер?» «О, это не составило большого труда, так как я купил его 6 месяцев назад». «Остров Спенсер?» «И ты назвал его моим именем, милый Годфри?» — спросила Фина. «Ну и что ж, это имя мне нравится, так и будем впредь его называть», — заметил Уильям Кальдоруб. «Но до сих пор для географов это был остров Спенсер. Он находится в 3 днях пути от Сан-Франциско. Я счел полезным отправить тебя сюда, чтобы ты познал на собственном опыте, что такое жизнь Робинзона». «Что вы говорите, дядя?» — воскликнул Годфри. «Если это правда, то, конечно, мне воздано по заслугам. Но как же тогда объяснить кораблекрушение Дрима?» «Это была инсценировка», — засмеялся Уильям Кальдоруб, бывший в самом благодушном настроении, в каком его когда-либо видели. «По моему указанию, капитан Тюркот наполнил водобалластное отделение, и судно немного опустилось. Поэтому ты и вообразил, что корабль тонет. Но как только капитан убедился, что вы с тарталетом выбрались на берег, он дал задний ход и через 3 дня преспокойно вернулся в Сан-Франциско. И на Дриме же в назначенный мною день мы вернулись за тобой на остров Спенсер». «Значит, никто из экипажа не погиб при кораблекрушении?» — спросил Годфри. «Никто. Разве тот несчастный китаец, который прятался в трюме? По крайней мере, его нигде не нашли». «А пирога?» «Фальшивая. Ее построили по моему указанию». «А дикари?» «Тоже фальшивые. К счастью, ты никого из них не убил». «А Карафеноту?» «Ну, такой же, как и все остальные. Это мой верный Джип Брас, который, как я вижу, великолепно сыграл назначенную ему роль пятницы». «Да-да», — проговорил Годфри. «Он 2 раза спас мне жизнь при встрече с медведем и с тигром». «С поддельным медведем и искусственным тигром», — сказал Кальдоруб, надрываясь от смеха. «Оба чучела были привезены на остров незаметно для тебя Джипом Брасом и его спутниками». «Но ведь звери ворочали головой и лапами». «При помощи пружины, которую Джип заводил ночью за несколько часов до твоих встреч с хищниками, которые он же и подстраивал». «Так вот оно что», — пробормотал Годфри, немного сконфуженный, что дал себя так легко провести. «Да, дорогой племянник, на твоем острове все было слишком благополучно, и потому я доставил тебе несколько случаев поволноваться». «Тогда», — ответил Годфри, не в силах удержаться от смеха, — «раз уж вам захотелось дать мне такой урок, то зачем же было присылать сундук со всеми необходимыми вещами?» «Сундук?» – удивился Кальдеруб. «Какой сундук? Я не посылал тебе никакого сундука. Уж не ты ли это постаралась?» И он выразительно взглянул на Фину, которая от смущения опустила глаза и потупила голову. «Так, теперь мне понятно», — продолжал Кальдеруб. «В таком случае у Фины должен быть соучастник». И дядюшка резко повернулся к капитану Тюркоту, который разразился звонким смехом. «Как вам угодно, мистер Кальдеруб», — сказал капитан. «С вами я еще могу не соглашаться, но слишком трудно было бы отказать мисс Фине. И вот 4 месяца назад, когда вы посылали меня проверить, что делается на острове, я отправил туда шлюпку с этим самым сундуком». «Фина, моя милая Фина», — произнес растроганный Годфри, протягивая девушке руку. «Но, капитан Тюркот, вы же обещали мне держать все в секрете», — сказала, зардевшись, Фина. Дядюшка Кальдеруб, укоризненно покачав головой, напрасно пытался скрыть волнение. Но если Годфри слушал все эти объяснения с веселой улыбкой, то Тарталет совсем не смеялся. Ему было не до смеха. То, что он только что узнал, потрясло его до глубины души, буквально уничтожило. Как это он, известнейший учитель танцев и изящных манер, стал жертвой подобной мистификации? Он вышел вперед с видом оскорбленного достоинства и спросил. «Может быть, вы будете утверждать, мистер Кальдеруб, что гнавшийся за мной крокодил тоже был заводной и сделанный из картона?» «Крокодил?» – удивился дядюшка. «Да, мистер Кальдеруб», – заметил Карафиноту, которому пора уже возвратить его настоящее имя Джип Брас. «За господином Тарталетом действительно гнался живой крокодил». Тогда Годфри рассказал обо всем, что случилось за последнее время. О внезапном нападении огромного количества хищников, львов, тигров, пантер, затем о нашествии змей, которые до этого за все 4 месяца ни разу на острове не показывались. Тут уже пришла очередь удивляться Уильяму Кальдерупу. Он ничего не мог понять. Ведь доподлинно было известно, что на острове Спенсер не водилось ни хищных зверей, ни ядовитых присмыкающихся. Это даже специально оговаривалось в продажном реестре. В равной степени он не мог понять, кто разводил костры, которые тщетно пытался обнаружить Годфри в разных концах острова, наблюдая за появлением дыма. Итак, выходило, что многие события, происходившие на острове, не были предусмотрены программой. Что же касается Тарталета, то он был не из тех людей, которых можно поймать на удочку. Он не поверил ни одному слову Кальдерупа. По его мнению, все было настоящее. И кораблекрушение, и дикари, и хищные звери. Никто бы его не разуверил в подлинности такого эпизода, когда он проявил недюжинную храбрость, с первого же выстрела сразив наповал предводителя отряда полинезийцев. Нет, он не мог допустить, что это был один из служащих Кальдерупа, который только притворился убитым и в настоящее время наслаждался таким же отменным здоровьем, как и сам учитель танцев. Итак, всему нашлось объяснение, кроме непонятного нашествия зверей и загадочного появления дыма. Даже Уильяму Кальдерупу поневоле пришлось призадуматься. Но, будучи человеком практичным, он решил на некоторое время отложить эти вопросы и обратился к племяннику с такими словами. «Годфри, ты с детства любил необитаемые острова, и я думаю, что тебе будет приятно услышать, что я дарю тебе этот остров. Ты можешь здесь жить сколько хочешь. Я не собираюсь увозить тебя отсюда насильно. Если хочешь быть Робинзоном, будь им хоть до конца дней своих, если тебе это доставляет удовольствие». «Быть Робинзоном? Всю жизнь?» – произнес озадаченный Годфри. «Ты в самом деле, Годфри, хочешь остаться на острове?» – спросила Фина. «Нет уж, нет! Уж лучше умереть, чем остаться здесь!» – воскликнул Годфри, не на шутку попутанный такой перспективой. Но затем он отступил назад и взял руку Фины. «Пожалуй, — он сказал с лукавой улыбкой, — я остался бы здесь, но только на следующих условиях. Во-первых, чтобы и ты осталась вместе со мной, дорогая Фина. Во-вторых, чтобы дядюшка Виль согласился жить с нами. И, наконец, чтобы священник с Дрима сегодня же нас обвенчал». «Ну, на Дриме нет священника, и ты это прекрасно знаешь», — возразил племяннику Уильям Кальдеруб. но в Сан-Франциско, надеюсь, они еще есть. Полагаю, что любой пастор согласится оказать нам такую услугу. Итак, завтра мы отправимся в путь». Фина и дядюшка Виль выразили желание осмотреть остров, и Годфри сначала подвел их к секвоям, а потом вдоль речки до мостика. Увы, от жилища Вильтри не осталось никаких следов. Пожар полностью уничтожил их квартиру, устроенную в дупле дерева. Если бы не своевременный приезд Уильяма Кальдерупа, наши робинзоны погибли бы от голода, холода и диких зверей. «Дядя Виль», — сказал Годфри, — «если острову я дал имя Фины, то дерево, в котором мы обитали, я назвал вашу честь Вильтри». «Хорошо», — сказал Кальдеруб. «Мы захватим с собой семена этой секвойи и посеем их в моем саду в Фриско». Во время прогулки они видели в отдалении несколько хищных зверей, которые, однако, не решались напасть на такую многочисленную и шумную компанию. Но откуда же все-таки взялись эти звери? После прогулки все отправились на пароход, причем Тарталет попросил разрешения захватить с собой в качестве вещественного доказательства убитого крокодила. Вечером все собрались в рубке Дрима и за веселым ужином отпраздновали благополучное завершение испытаний Годфри Моргана и его обручение с Финной Холланой. На другой день, 20 января, Дрим под командованием капитана Тюркота пустился в обратный путь. В 8 часов утра Годфри не без грусти заметил, как на западе исчезли туманные очертания острова, на котором он провел 6 месяцев и получил жизненные уроки, которых никогда не забудет. Во время переезда море было спокойно, и ветер благоприятствовал нашим путешественникам. На этот раз Дрим шел прямо к цели, никого не вводя в заблуждение отклонениями от курса, как в первое плавание. Теперь не было необходимости терять ночью то, что приобреталось днем. 23 января в 12 часов пополудни судно прошло через Золотые ворота в бухту Сан-Франциско и пришвартовалось у набережной Мерчант-стрит. И вот что тогда произошло. Из глубины трюма вдруг вышел человек, который вплавь добрался до Дрима с острова Фины и остался незамеченным во время всего переезда. Кто же был этот человек? Никто иной, как китаец Сэнгву, проделавший на том же корабле обратный путь в Сан-Франциско. Китаец подошел к Уильяму Кальдерупу и вежливо сказал: «Простите меня, мистер Кальдеруп, я сел на ваше судно в полной уверенности, что оно отправится в Шанхай. Но поскольку корабль возвратился в Сан-Франциско, мне приходится здесь с вами расстаться». Удивленные появлением этого человека, глядевшего на них с улыбкой, пассажиры Дрима не знали, что ответить ему, и стояли в растерянности. Первым нарушил молчание Кальдеруб. «Но полагаю, что не в трюме же ты скрывался все эти 6 месяцев?» «Нет», — ответил Сэнгву. «Так где же ты был?» «На острове». «На острове?» — переспросил Годфри. «Да», — ответил китаец. «Значит, этот дым был от моего костра. Почему же ты не пришел к нам, чтобы жить вместе с нами?» «Китайцу лучше быть одному», — серьезно ответил Сэнгву. «Ему достаточно самого себя, и больше никого не нужно». Сказав это, чудак поклонился Уильяму Кальдерупу, сошел с парохода и исчез в толпе. «Вот кто был настоящим Робинзоном», — воскликнул дядя Виль. «Как тебе кажется, Годфри, похож ли ты на него?» «Ладно», — ответил Годфри. «Дыму мы нашли объяснение. Но откуда все-таки взялись дикие звери?» «И главное, мой крокодил», — прибавил Тарталет. «Надеюсь, что мне, наконец, объяснят, как он туда попал». Уильям Кальдеруб, чувствуя себя окончательно сбитым с толку, провел рукой по лбу, как бы отгоняя набежавшее на него облако. «Ну, это мы узнаем позже», — сказал он. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Через несколько дней с большой торжественностью была отпразднована свадьба племянника Уильяма Кальдерупа и его воспитанницы. Можете не сомневаться, что многочисленные друзья коммерсанта сердечно их поздравляли и пожелали всяческих благ. Во время церемонии Тарталет блестяще продемонстрировал свое искусство держаться в обществе. Манеры его были самые изысканные, обращение самым утонченным. Ученик ни в чем не уступал ему и вел себя настолько безупречно, что еще больше повысил репутацию учителя танцев и изящных манер. После свадьбы Тарталет занялся своим крокодилом. Так как его нельзя было наколоть на булавку, о чем танцмейстер очень сожалел, оставалось только одно – сделать из него чучело. С расправленными лапами и полураскрытой пастью крокодил будет подвешен к потолку и послужит прекрасным украшением комнаты учителя танцев. Крокодил отослали к знаменитому чучельнику, который через несколько дней доставил его в лучшем виде в особняк на Монтгомери-стрит. Все удивлялись величине чудовища, едва не проглотившего Тарталета. «А знаете, откуда этот крокодил?» – спросил чучельник у Кальдерупа. «Понятия не имею», – ответил дядя Виль. К его чешуе была прикреплена этикетка. «Этикетка?» – удивился Готфри. «Да, вот она», – сказал мастер. И он протянул кусок кожи, на котором несмываемыми чернилами были написаны следующие слова. От Гагенбека из Гамбурга. Тоскинару, Стоткан, США. Прочитав эту надпись, мистер Кальдеруб разразился громовым хохотом. Он все понял. Итак, это была месть со стороны его побежденного соперника Тоскинара. Это он накупил у Гагенбека, владельца всемирно известного зоологического сада, хищных зверей, присмыкающихся и других животных, и отправил их на остров Спенсер. Конечно, такая затея стоила недешево, но зато он нанес вред врагу. Если верить легенде, точно так же поступили англичане с Мартиникой, прежде чем сдать ее французам. Теперь стало ясно все, что происходило на острове Фины. «Ловко сыграно!» — воскликнул Кальдеруб. «Даже я не сумел бы выдумать лучше, чем этот старый плут Тоскинар». «Но теперь из-за этих ужасных зверей остров Спенсер...» — начала Фина. «Остров Фины», — поправил ее Готфри. «Остров Фины», — продолжала улыбаясь молодая женщина, — «снова станет необитаемым». «Что ж», — заметил дядюшка Кальдеруб, — «придется подождать, пока последний лев не съест последнего тигра». «И тогда, дорогая Фина, ты не побоишься провести там со мной лето?» — спросил Готфри. «С тобой, мой Готфри, я готова ехать куда угодно», — ответила Фина. «А так как тебе все же не удалось совершить кругосветное путешествие, то мы его совершим вместе!» — воскликнул Готфри. «А если волей судьбы мне придется стать настоящим Робинзоном, то возле тебя всегда будет преданная Робинзонша». Конец аудиокниги. Книга озвучена в рамках проекта «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Текст читал Николай Рихтер.